глиняные цивилизации. Что такое глина? Она лепится, и если ее обжечь, образуется кирпич. Правильно писать «Месопотамия» с одним «С». Междуречие и околоречие Тигра и Ефрата было тем местом, куда стеклись ищущие, где бы остаться, кочевые в начале Орды. Там, после разлива рек, так же, как после разлива Нила, оставались плодородные земли, мокрый ил, куда брось зерно, и оно прорастет. Там, в Месопотамии, уже за 4000-летия до Рождества Христова появились города-государства. Все в этих городах-государствах было из глины, крепости из глины, зиккураты башни из глины. На глиняных табличках стали писать, если судить по Торе, она же Библия, то те, кого называли евреями, были в плену не в Египте, но в Месопотамии. Потому что нигде не упоминаются пирамиды, их просто нет. Они не могли же не заметить пирамид. Евреи у фараона занимались тем, что из глины и соломы делали кирпичи. Так это же Месопотамия. Хорошо, это мое предположение. Минуем его и проследуем дальше. Две великие реки древности, Тигр и Ефрат, обе начинаются на Армянском Нагорье, территория Турции. Тигр у Диярбакыра, Ефрат у Эрзурума. Современный Мосул стоит на реке Тигр, и Багдад стоит на Тигре. Дейр-эз-Зор стоит на Ефрате. Это чтобы вам было удобно перевести Месопотамию в современность. Нижняя Месопотамия называется Шумером и Аккадом. Шумер — это низовья Тигра и Ефрата, и Аккад — выше по течению этих рек. Шумер, Нижняя Месопотамия, впоследствии стали называть Вавилонией. Среднее течение Тигра было известно как Ассирия. Ну и достаточно про географию Месопотамии, с греческого «страна между рек». Русла Тигра и Ефрата часто менялись, поэтому древние города, точнее их низкорослые останки, как изжеванные зубы дряхлых стариков, торчат сегодня порою посреди пустыни. Сильнейшие города были Ур, Киш, Урук, Лагаш. Правда, впечатляющие названия, короткие и значительные. По этим местам следовали 3, 4, 5 тысяч лет назад победоносные войска Александра, Кира, Навуходоносора, Набапаласара, Сарданапала, Ашурбанипала, Тутмоса, Нина, Семирамиды, Нимрода и других легендарных полководцев древности. А сейчас рыскают турецкие солдаты, осуществляя операцию «Щит Ефрата». А под черными знаменами на пикап-тойотах пролетают джихадисты халифата. Оскаленные курдские дружины идут в бой. А в неспокойных небесах свистят истребители и бомбардировщики России и США. Месопотамия, где-то там располагался Эдем, Эден. Из этих же мест плыл Ной в сторону Арарата в своем безобразном ковчеге. Месопотамия вся была глиняная. Вот почему от жарких городов-государств, где на барельефах крылатые кудрявые львы соседствуют с низкорослыми бородатыми семитскими царями царей, попирающими ножищами в сандалиях дрожащих пленников. Вот почему от тех глиняных городов нет руин. Глина осела, и все. И дикие звери бегают в болотах и песках и новых бетонных развалинах меж Тигром и Евфратом, недовольно ударяя хвостами по камням. Говорят, там до сих пор есть львы. Есть множество гиен, есть антилопы, розовые фламинго. Даже дикие ослы вроде есть. Северная часть региона называется арабами Эль-Джазира. Отсюда и название телеканала, то есть остров. Редко, но в тех местах выпадает снег. И тогда рыжие, грязные тигры и Евфрат выглядят как кровавые реки. Здесь всегда воюют, в этих местах. 5 или 6 тысячелетий уже.